Ган представляет стихотворение «Смерть не конец». Автор Лада Лашнева. Ты щуришь глаза, когда скалишься, но рвешь, лишь когда голодна. Я знаю, ты скоро раскаешься за то, что осталась одна. Я знаю, ты молишь Создателя, горько поешь на луну, меня проклинаешь, предателя, за то, что оставил одну. Я знаю, ты бьешься неистово и любишь один только раз. Твой смех — лучик солнца искристого, но сумрачен взгляд волчьих глаз. Создание из дебрей мистических, объятия твои как капкан, покинуть нельзя без критических, смертельных, гноящихся ран. То участь моя, Богом данная. Но кто мой безжалостный Бог? Молился тебе неустанно я, хотел быть как ты, но не смог. Я брел по снегам непрекаянный, не знал ни любви, ни тепла, пока ты на зов мой отчаянный на помощь ко мне не пришла. Я был для всех гнусным изгнанником, ты — дочерью горних князей. Явившись небесным посланником, ты мне дала дом и друзей. Не верил я счастью грядущему, не верил я, что ты моя. Рождались во мне боль гнетущая, отчаяние да ревность змея. Я стал уводить тебя тропами из леса за горный чертог, и след под мохнатыми стопами пытался запутать как мог. Я бредил лугами зелеными, где мирно пасутся стада, и солнце лучами червленными меня заманило туда. Но братья твои, звери дикие, касаясь пути наших пят, в стадах приютившись двуликие, забили пастушек ягнят. Но братья твои, звери дикие, принять выбор твой не хотят. Я вздернул их всех до единого, малейшего шанса не дав. Прости, дочь аула звериного, не волк я пес волкодав. Я вздернул их всех до единого, не волк я пес волкодав. Как жаль, у нас не было времени с вами прослыть меж овец. Принцессу из волчьего племени не я поведу под венец. Принцесса из волчьего племени. Погиб я, но смерть не конец. 2011, август 2013.